Письменные архивы. У меня есть несколько старинных открыток, приглашений и писем. Некоторым уже больше 200 лет. И все они такие прекрасные и так аккуратно написаны, наверняка ручкой с пером, которое все время приходилось макать в чернила. Или вообще гусиным пером, кажется, так это называли. Бумага очень тонкая и от времени успела пожелтеть. Это настоящее произведение искусства. Когда я училась в школе, считалось очень важным уметь писать красиво и правильно. Нынче уже почти никто не пишет письма или дневники от руки. А уж если они и берутся за письмо, то потом вряд ли его кто-то сумеет прочесть. Особенно если человек сам никогда не держал в руках ручку и не чувствовал, как под пальцами появляются буквы. В школе у нас были специальные уроки по чистописанию. И большинство учеников считали их ужасно скучными. Учитель показывал нам, как надо писать ручкой с пером. Его то и дело приходилось макать в чернильницу. Однажды мы так на него разозлились, что взяли и налили во все чернильницы воды. Конечно, это не сделало более разборчивыми наши каракули. Мне всегда легко удавалось чтение чужого почерка. А вот молодежь считает практически невозможным разобрать то, что написано другими. Наверное, поэтому им и ответное письмо написать от руки так трудно. Конечно, куда как легче присесть за компьютер и напечатать что-то по-быстрому. Это займет меньше времени, а письмо не придется запечатывать в конверт и покупать к нему марку. Вам даже к ящику почтовому идти не надо. Но я по-прежнему считаю, что это счастье. Достать открытку из своего почтового ящика. Молодежная съемочная группа, в которой участвовала моя дочь, делала документальное кино о великом шведском артисте и режиссере Ингмаре Бергмане. Они так и не смогли сами прочесть его дневники, написанные от руки в стиле почти столетней давности, и позвали на помощь меня. Да, мне тоже это далось не очень легко, но, по крайней мере, я не впадала в отчаяние. Попутно для меня открылось, что все это время Ингмар Бергман непрерывно думал о своей смерти, и это подтверждают некоторые его фильмы, но так и не сподобился позаботиться о предсмертной уборке. Известно, что в результате в Стокгольме после него остался огромный архив. Возможно, иногда предсмертная уборка не так уж и полезна, особенно если у вас накопилось столько трудов. А вот я больше не храню те многочисленные письма и открытки, которые все еще случается получить. Как только я отвечаю на них и благодарю отправителей, они исчезают в бумагорезке. Только в исключительных случаях, когда открытка уж очень красивая или смешная, я либо пришпиливаю ее на дверь в кухне, либо прячу в коробке, выбросить не вскрывая, в надежде снова порадоваться ей в будущем.